Несмотря на принятое решение вести себя как обычно, Пит не мог постепенно не ускорять шаг. Он слышал быстрый, немного неровный стук своих сапог по мостовой, а за ним все ближе, ближе раздавалось эхо других шагов, быстрых и легких, шагов преследователя. Мэрилебон Роуд перешла в Юстон Роуд. Мимо него пронеслось ландо, мелькнув желтыми фонариками. По булыжнику громко процокали копыта. Пит шел теперь так быстро, как только мог, все еще удерживаясь, чтобы не сорваться на бег. Прошел фонарщик с длинным шестом. Он зажигал газовые фонари. Один за другим они возгорались, и вскоре образовался ряд сверкающих шаров. Между ними пролегли неосвещенные темные промежутки, через которые шли люди, спешившие домой, уставшие от дневных трудов или, наоборот, предвкушающие вечерние развлечения. Пит увидел в свете фонаря очертания высокого шелкового цилиндра на быстро промелькнувшем прохожем. До Юстон-стейшн оставалось всего-навсего шагов 100. Томас чувствовал холодный пот страха на всем теле и тяжело дышал, хотя все еще силился не бежать, а просто быстро идти. Шаги слышались все ближе. Пит опасался, как бы преследователь не накинулся на него именно сейчас. Однако пока не совершено нападение, верных улик нет. И все его давление на мину закончится пшиком. Томас повернул голову ко входу на станцию. В этот поздний час народу было уже мало. Холодный вечерний воздух после теплого дня наполнился туманом. В лязге колес и криках носильщиков, свисте и громыхании поездов, в шипении пара, он уже не мог расслышать шагов сзади. На платформе Пит обернулся. Он увидел носильщика, пожилого джентльмена с портфелем, женщину в шали, чьи волосы казались черными в тусклом свете фонаря, и молодого человека, полускрытого тенью и тревожно оглядывавшегося. Пит пересек платформу, потом повернулся и пошел вдоль нее в сторону железнодорожного моста над путями. Он поднялся на мост. Ступеньки были скользкие. Он слышал, как стучали по окованным металлом ступеням его сапоги. Паровозный дым смешивался с туманом и едва заметной изморосью. Огни фонаря на платформе казались отсюда зловещими, светящимися шарами, плывущими в океане наступающей дождливой серой ночи, извергающей огонь паровозных топок и тошнотворный дым с дождем. Томас шел по мосту над железнодорожными путями. Было слишком много посторонних звуков, чтобы он мог расслышать чужие шаги. Он не слышал даже собственных. Платформа скрылась в тумане. И вдруг он услышал какое-то движение и почувствовал острую опасность. Чей-то ненавидящий взгляд словно уколол его сзади. Пит круто обернулся. В шаге от него стоял Виктор Гаррик. Свет снизу выхватывал из тьмы его пепельно-серое лицо, сверкающие глаза и почти серебряный отблеск белокурых волос. А в руке над головой он держал морской топорик и уже приготовился нанести удар сверкающим, выгнутым как полумесяц лезвием. «Ты тоже так поступаешь!» — прорыдал он сквозь слипшиеся губы, с лицом искаженным мучительной душевной болью. «Ты не отличаешься от других!» — закричал он, перекрывая дорожный шум. «Ты заставляешь людей страдать! Они чувствуют стыд, страх и унижение! Но больше ты не причинишь ей зла!» Лезвие сверкнуло в воздухе, и Пит отскочил как раз вовремя, чтобы удар не пришелся по плечу. Это был бы страшный удар. Он искалечил бы Томаса, отсек руку. Промахнувшись, Виктор, чтобы не упасть, проскочил вперед мимо Пита и круто обернулся. «Не уйдешь!» Прошипел он, и слезы покатились по его щекам. «Лгун!» Это был какой-то душераздирающий вопль, и казалось, что вопрос обращен не к Питу, а к кому-то еще за его спиной. «Это была ложь, ложь! Зачем было говорить, что не болит? Я же знаю, как это болело!» От этого болит все тело, так что ночью не можешь уснуть, свернувшись клубком, и чувствуешь страх, отвращение, и стыд, и вину, думая, что ты во всем виноват, и ждешь, что это обязательно повторится. Мне страшно. Ничто не имеет смысла. Все время только ложь. Вне себя он снова рубанул топориком в воздух. «Ну, а тебе тоже страшно. По лицу вижу. И эти синяки, и кровь. У меня чутье на несчастье. Я все время ощущаю вкус несчастья во рту. И не позволю этому продолжаться. Я его прикончу». И снова с дикой силой рассек топором воздух. Пит опять отскочил. Он не решался пустить в ход палку. Лезвие разрубит ее надвое, и он останется безоружным. Все теперь прояснилось до конца. Грубый Уинтроп, который бил мину, кондуктор амнибуса, который намеренно нанес ущерб любимой виолончели Виктора, высокомерный Скарборо, который уволил горничную и тем самым поставил ее на край гибели. Все это были несчастные, избиваемые или беззащитные женщины. И на Бейли он напал, возможно, потому что тот, ведя слежку за Карвелом и Бартом, очевидно, напугал Мину и заставил ее испытывать ужас при мысли, что это Барт виноват в смерти Уинтропа. «Но почему? Зачем вы убили Арлиджа?» — хрипло выкрикнул Пит. За спиной прогудел паровоз, изрыгнувший облако дыма. Виктор взглянул, как бы ничего не понимая. «Почему вы убили Арлиджа?» — заорал Пит. «Он же никогда никому не угрожал!» Виктор чуть-чуть согнул колени, словно пытаясь удержать равновесие, положив одну руку на перила, а другой сжимая топор. Пит отскочил в сторону и назад, чтобы лезвие его не достало. «Что вам сделал Арлидж?» Виктор чуть-чуть удивился. На лице промелькнуло замешательство. Его гнев и ярость испарились, он стоял неподвижно. «Нет, его я не убивал». «Нет, вы его убили. Вы отрезали ему голову, а тело подбросили на оркестровую площадку. Помните?» «Нет, я его не убивал», — крикнул Виктор, стараясь заглушить свистки и лязг колес. Он подался вперед и поднял топор, вложив в это движение все силы и всю тяжесть тела. Пит сначала отпрыгнул в сторону, а потом, пригнувшись, схватил его за плечи, но Виктор топорищем ударил Томаса по руке так сильно, что тот выронил палку вниз и слышал, как она застучала по ступенькам. Пит вскрикнул от боли и страха, но крик потонул в паровозном гудке. Теперь их окутал густой дым. Он наклонился и ударил Виктора головой в грудь. Перенеся всю тяжесть на одну ногу, тот хотел нанести удар, замахнулся, но потерял равновесие и упал спиной на перила, которые доставали только до пояса. Тяжесть топора заставила его изогнуться, нога поскользнулась на мокром железе моста. Пит рванулся за ним и хотел ухватить его за руку, но та выскользнула. Виктор опрокинулся, задев Пита, сбил его и удивленно вскрикнул. Потом удивление перешло в вопль ужаса. Он полетел через ограду вниз и исчез в грохоте и шуме подходящего поезда. Стук от падения тела был поглощен ревом паровоза и резким пронзительным звуком свистка. В какое-то мгновение Пит успел увидеть смертельно бледное лицо машиниста, и все было кончено. Он встал, держась дрожащими руками за железные перила, весь похолодев от сознания того, что произошло, и острой жалости. Виктора больше не было. Его ярость и боль тоже исчезли навсегда. Дым рассеялся, Пит обернулся и увидел за спиной чью-то фигуру. К нему, держась за перила и наклонившись вперед, словно слепая, с мертвенно-бледным лицом шла женщина. Томас в ужасе уставился на нее и вдруг все понял. Это ей Виктор кричал все свои странные слова, а вовсе не ему. Его устрашающий взрыв был направлен на нее, как и весь ужас и муки, что он пережил в прошлом. «Я не знала», — выдавила она из себя, — «до сегодняшнего вечера, клянусь». Охваченный сочувствием и жалостью, так что мог говорить только шепотом, Томас подтвердил. «Да, вы не знали». «Понимаете, это все его отец», — продолжала она в отчаянии, пытаясь убедить, что говорит правду. «Он бил меня. Он не был дурным человеком, просто терял над собой контроль. Я потом говорила Виктору, что все в порядке и что мне совсем не больно. Я думала, что поступаю правильно». На мгновение замешательство и отчаяние оттеснили материнское горе. «Я думала, что сумею защитить его от жестокости реального мира. Думала, что все образуется. Я не хотела, чтобы он возненавидел своего отца, ведь Сэмюэль был неплохим человеком, он просто...» Голос исполнился мучительной, душераздирающей мольбы. Она с мольбой смотрела на Пита, желая, чтобы он ей верил. «Он нас действительно любил, по-своему, но любил. Я знаю, он мне часто говорил об этом. И это я виновата, что он так легко впадал в ярость. Если бы я была...» «Но с этим покончено», — сказал Томас, подходя к ней. Больше он этого выдержать не мог. Внизу, под ними, дымя остановился поезд. По платформе, громко крича, бежали люди. «Нет, она не должна этого видеть. Кто-то должен увести ее отсюда. Кто-то должен помочь ей справиться с первым приступом ужасающей боли». «Идемте», — Пит взял ее за руку и потащил к ступенькам. «Здесь больше делать нечего». Утром того же самого дня, сразу после завтрака, Шарлотта поехала к Эмили. Они сидели на террасе, попивая лимонад. Стоял теплый солнечный день, и было приятно оказаться на свежем воздухе. К тому же им хотелось, чтобы никто из слуг их случайно не подслушал. Положение было отчаянное. Надо было придумать план действий, которые должны оставаться в тайне. Джек не одобрил бы этих планов. Он не мог одобрить их теперь, приступив к исполнению новых обязанностей. Но помимо того, что им очень хотелось узнать разгадку тайны, гораздо больше они желали помочь Питу и защитить его от несправедливости. «Но каким же образом ради всего святого мы можем установить личность любовника?» — обескураженно спросила Шарлотта, отпив глоток лимонада. «Мы же не можем ходить за ней по пятам». «Это было бы бесполезно», — заметила Эмили. «А главное, потребовало бы много времени. Может пройти несколько дней, прежде чем они снова увидятся. Мы должны действовать гораздо быстрее». «А если она с ним не встречается?» — упавшим голосом спросила Шарлотта. «Тогда мы должны заставить ее с ним встретиться», — решительно ответила Эмили. Неожиданная победа Джека на выборах придала ей веры в свои силы. «Надо послать ей письмо или что-нибудь в этом роде. Какое-нибудь приглашение, но она должна подумать, что это от него». «Но она же поймет, что это не его почерк», — заметила Шарлотта. «А кроме того, у влюбленных есть всегда свой способ связываться друг с другом, и они употребляют какое-нибудь особое, только им известное ласкательное слово, нежное прозвище и тому подобное». Эмили нахмурилась. «Но даже», — продолжала Шарлотта, — «даже если она и пошлет ответ, мы все равно не сможем узнать, кому». «Не спорь со мной», — раздраженно сказала Эмили. «Мы должны написать так, чтобы она к нему приехала, и тогда мы узнаем, кто он такой». «И они также узнают, кто мы такие», — закончила Шарлотта. «И поймут, что происходит нечто подозрительное. И все будет выглядеть как самое вульгарное любопытство». «Мы можем больше навредить», — она поставила стакан на стол. «И не забудь, что установить, кто он, — это только начало дела. Иметь поклонника — не преступление, а если ты при этом ведешь себя скромно, это и за грех не считается». Эмили рассердилась. «Ты хочешь решить загадку или нет?» Но Шарлотта даже не посчитала нужным ответить на вопрос. «Не думаю, что Далси себя выдаст», — задумчиво сказала она, снова принимаясь за лимонад. Он был действительно отменного качества и очень освежал. «А он может». «Но мы же не знаем, кто он», — отрезала Эмили. «И прежде чем узнаем, надо его выследить с ее помощью». «Не уверена, что мы выбрали правильный путь». Эмили сдвинула брови с очень сосредоточенным видом. «У тебя есть идеи?» «Возможно. Давай представим, какими качествами должен обладать любовник Далси». «Чтобы стать ее любовником?» Эмили с любопытством взглянула на сестру. «Во-первых, он должен быть настоящим мужчиной. Это главное. Все остальное дело вкуса». «Ты все очень упрощаешь», — ответила едко Шарлотта. «Я хочу знать, что могло их заставить убить Эйдена Арлиджа, а не то, когда они сошлись или сойдутся и так далее. Большинство людей, которые становятся любовниками, мужей не убивают. Но почему же так случилось на этот раз и почему именно теперь?» Несколько минут Эмили сидела молча, аккуратно откусывая кусочек за кусочком от тянучки, потом ответила. «Изменились обстоятельства? Только это может что-то объяснить?» «Да, согласна, но изменилось что?» И Шарлотта тоже взяла тянучку. «Кто-то уличил ее?» «Нет, они бы тогда убили узнавшего их тайну, если бы он или она стали их шантажировать. Может, об этом узнал муж и угрожал опозорить ее в глазах общества? Может быть, даже выгнать ее из дома за любовную связь? Когда у него самого была любовная связь с Джеромом Карвеллом? Вряд ли. Она застала его с Джеромом Карвеллом и в припадке отвращения убила», — предположила Эмили. «Но Томас считает, что она ничего не знала о Карвеле», — ответила Шарлотта. «Она подозревала, что такая связь существует, но считала, что с женщиной, как считала бы каждая. Но Томас говорит, что она несчастная, скорбящая вдова». Эмили состроила гримаску. «Он не знает, что у нее самой есть любовник». Шарлотта промолчала. Ей не очень-то хотелось обсуждать отношения Пита к Далси. «Я очень люблю Томаса», — продолжала Эмили, «но он не всегда хорошо разбирается в женщинах. Да и вообще, мужчин, разбирающихся в женской психологии, очень мало. Но, как бы то ни было, что-то заставило их пойти на убийство. Может быть, любовник хотел уехать, потому что не мог жениться на ней, и она решила освободиться, чтобы навсегда оставить его при себе. А может быть, он собирался жениться на другой?» Живо отозвалась Эмили. Ее интерес к теме разговора все возрастал. «Но это автоматически сужает поле поисков. Не так уж много есть джентльменов того же возраста, что и Далси, неженатых и пользующихся хорошей репутацией. Ему вовсе не обязательно быть того же возраста». Впрочем, они не стали заострять на этом внимание. «А ты думаешь, он действительно хотел уехать?» — усомнилась Шарлотта. «Ладно, оставим это. Если он мог быть для нее недосягаем, так, может, он стал вдруг очень доступен? Например, ей не было никакого смысла быть свободной раньше, потому что он тоже был не свободен. Но внезапно он освободился, так что она приняла меры, чтобы тоже обрести свободу». «А в этом что-то есть», — согласилась Шарлотта. «Да, это действительно звучит правдоподобно. Но, возможно, это человек, с которым она познакомилась совсем недавно». «Вполне возможно. И этим человеком мог бы оказаться Барт Митчелл, брат Мины Уинтроп. Мне кажется, Томас подозревает его в чем-то, но не в убийстве». «А в чем?» «Это имеет отношение к Мине». «Но какое Мина может иметь отношение к Арлиджу?» Шарлотта объяснила то немногое, что знала. Однако Эмили отвергла ее объяснение. «Это кто-нибудь вроде Лэндона Харлвуда, который недавно овдовел. Он неожиданно стал доступен в том смысле, которого не было раньше. И кроме того, он очень привлекателен», — заметила она живо. «Я бы не осудила никого из женщин, если бы они немного им увлеклись. Могу представить, что та, которой он отдаст предпочтение, весьма легко может потерять равновесие духа. И по этой причине обезглавить мужа и увести тело в парк? Нет, это довольно серьезная потеря равновесия», — скептически ответила Шарлотта. но она тоже оживилась, и Эмили это заметила. «И он точно соответствует всем требованиям, которые мы предъявляем поклоннику Далси, правда?» Она подалась вперед, облокотившись об узорный железный столик. «Да», — сказала Шарлотта, с каждой минутой убеждаясь в своей правоте. «Да, он кажется очень подходящим кандидатом на роль любовника. Но им могут быть и другие. Трудность в том, чтобы определить, который из них». «Зачем?» — удивилась Эмили. «Неужели ты не понимаешь, что мы на верном пути?» «Я, конечно, понимаю, но все же это надо доказать. И потом установить, он ли убил Эйдена Арлиджа и знала ли об этом Далси». «О!» — выдохнула Эмили. «Это очень интересно. Но как бы все это узнать? Тем более, что Томас, очевидно, не мог бы. Он никогда не принимал в расчет Далси», — сказала Шарлотта, закусив губу и опять чувствуя некое угрызение совести. «Но, может быть, она даже не знает, что ее поклонник совершил убийство из-за любви к ней?» Шарлотта, прищурившись, взглянула на сестру. «Да, очевидно, так», — согласилась Эмили. «Она вовсе не настолько наивна. Извини. Что будем делать?» «Мы должны убедиться в этом», — ответила Шарлотта столько же себе, сколько и Эмили, и задумалась на минуту. «Мы должны спровоцировать реакцию», — сказала она наконец. «Чью? Далси? Но к чему? Она же его не выдаст». «Нет, не Далси, а его. Но мы же не знаем, кто он. Это не обязательно Лэндон Харлвуд. Это может быть также Барт Митчелл и множество других». «Ну что ж, давай начнем с Барта Митчелла и Лэндона Харлвуда». Шарлотта прикусила губу. «Хотя, должна сказать, я просто ума не приложу, как за это взяться». Эмили немного подумала, потом просияла улыбкой. «А я знаю. Очевидно, их связь тайная, и если это имеет хоть какое-то отношение к смерти Эйдена Арлиджа, они будут стараться по-прежнему хранить все в тайне еще некоторое время. И обнародуют тайну, создав впечатление, что влюбились друг в друга после того, как она овдовела. И если бы ты или я где-нибудь в обществе встретились с ними, так что встреча выглядела бы совершенно случайной...» Она нетерпеливо наклонилась к сестре. «И кто-нибудь сделал замечание с таким видом, будто все знает, тогда бы они очень взволновались, а мы бы сразу определили, кто этот таинственный любовник». Шарлотта хотела возразить, сказать, что она не может, не способна на такие трюки, но промолчала, вспомнив, какое отчаянное у Томаса положение, что его уволили, а это означает потерю нового дома, и надо будет обо всем рассказать маме, и будет злорадствовать бабушка. Однако прежде всего ее беспокоило, что муж очень тяжело все это переживает. «Да», — сказала она, хотя и не имела ни малейшего представления, как справиться с задачей. «Да, мысль прекрасная, и надо начинать немедленно. Я возьмусь за Барта Митчелла, потому что могу навестить Мину. А ты берись за мистера Харлвуда». Шарлотта встала. «Не имею представления, как ты его найдешь, но это твое дело». Быстро обняв Эмили и не желая слушать ее возражений или отговорок, она скользнула во французские двери, прошла в коридор и оказалась на улице –